Но смотри, смотри, не нужно даже, чтобы ты повернула голову. Звезда твоя не устает быть милостивой. Не закрывай лишь глаз, она прояснит их. Посмотри, тень от их рук, удлиненная луною, взбирается на эту арку, чтобы покрыть твои колени. Открой глаза, взгляни. Она издевается над тобой и подходит к самым устам. Жуазель. Нет. Молчание. Мерлин. Понимаю тебя, Жуазель. Не в моем присутствии должна ты отринуть остатки своей любви. Оставляю тебя лицом к лицу с твоим долгом и с твоей судьбой. Подобные жертвы не терпят свидетелей и требуют тишины. Истина перед тобою, бежать от нее трусость. Ты бесстрашно встретишь ее, когда будешь одна. Еще не поздно. Я восхищаюсь тобой, Жуазель. Твоя жизнь и твое счастье взывают к твоему бесстрашию и зависят от одного взгляда. Мерлин выходит. Жуазель долгое время сидит на скамье, недвижная, с расширенными глазами, глядя в одну точку. Потом она встает, выпрямляется и медленно уходит, не поворачивая головы. Занавес. Действие четвертое. Зала во дворце. В глубине направо большое мраморное ложе, на котором распростерт безжизненный лансиор. Жуазель, испуганная, с растрепанными волосами, хлопочет возле него. Сцена первая. Жуазель, лансиор, потом Мерлин. Жуазель. Лансиор, лансиор. Не слышит. Глаза широко раскрыты. Лансиор, я здесь. Я склоняюсь над твоими глазами. Взгляни на меня. Взгляни. Нет, он не видит меня. Лансиор, умоляю, если твой голос слишком слаб, подай знак жизни. Я беру тебя в свои объятия. То мои руки, которые тебя любят. Вернись. Вернись, приди в себя для нашей великой любви. Смотри, смотри, то мои руки поднимают твою голову. Узнаешь ли ты мои руки, ласкающие твои волосы? Часто говорил ты мне, что малейшая ласка этих рук призвала бы твою душу, даже если бы она утопала среди величайшего блаженства в глубине рая, среди глубочайшего мрака в глубине... Нет, нет, она отсутствует. Но голова его склоняется, рука падает бессильная, и мне кажется, что пальцы его холоднее мрамора. Машинально ощупывает одну из колонн кровати. Нет, это не то. Но я должна знать. И глаза его. Поднимает ему голову. Его ли глаза или мои померкли? Нет, это невозможно. Нет, нет, я не хочу. О, я открою твои уста. Прижимает уста к устам лансиора. Лансиор, лансиор, все пламя моей жизни пусть проникнет в твое сердце. Не бойся ничего, не бойся ничего. То спасительное пламя и живительная жизнь. Выпей ее всю, с последней дрожью моего дыхания, которое тебя любит. Я хотела бы перестать дышать, меняясь с тобой жизнью. Я вдыхаю в тебя свою силу, свои часы, свои годы. Вот они. Лишь сделай одно движение, лишь приоткрой уста. Необходимо, чтобы это свершилось. Необходимо, чтобы возможно было оживлять тех, кого любишь больше, чем себя. Если им все дают, необходимо, чтобы они могли все взять. Поднимает голову и смотрит на лансиора. Он снова падает, удаляется. Обезумев от страха, опять заключает его в свои объятия. На помощь! Нет, это слишком. На помощь, приходите! О, нет, я не знаю, нет, нет. То не она. Она так не приходит, когда любовь ей грозит. Нет, нет, ничего не боюсь, нет, нет, не хочу. Но нужно звать на помощь. Я не могу оставаться одна против всех сил надвигающейся смерти. Если никто не придет, она в конце концов победит. На помощь, говорю вам, пусть кто-нибудь явится, пусть жизнь поспешит на помощь. Или мы не выдержим, и оба погибнем. Рыдая, падает на безжизненное тело Лансиора. Входит Мерлин. Мерлин. Жуазель, вот я. Жуазель выпрямляется, чтобы избежать встречи с Мерлином, не выпуская Лансиора из объятий. А это вы? Так это вы. Наконец, вот приходит помощь и жизнь. Взгляните, посмотрите, он снова падает без сил. Я бросаюсь к вашим ногам. Да-да, вы все можете. Я все вижу ясно. В такие минуты все уходит в глубину ночи, где никогда не двигались миры. О, умоляю вас, скажите, что нужно сделать? Я не прежняя Жуазель. Я больше не дика, и во мне нет гордости. Я разбита и мертва. Я ползаю у ваших ног.